Огоньки в глазах пропали, усталая. Но почему ему так горько? Вот и встретились. Наверное, и не снилось, что вот так и заявлюсь. Ты не в обиде за вторжение? Спасибо, Валя. Я все собирался подъехать на левый берег. Так хотелось увидеться, да не хватало духу. А я все время ждала. Неужели? Так все нескладно получилось. И все я. Теперь ничего не вернешь, мой старый дружище. Юра задумчиво смотрел в окно. Да, прежнего никогда не вернуть. А помнишь, как ехали? Помнишь судно только Белоглазовым? Кандидатом наук вернется. И пошли воспоминания. Чай готов. Давайте ко мне, угощу домашним печеньем, заглянула в дверь Таня. Она взяла Валю за руку и повела ее в свою комнату. Юра следом. Татьяна занялась чаем. Валя рассказывала о себе. Живут они на метеостанции, это рядом с поселком Левый берег. Через Колыму строится большой мост. Место красивое, людей много. Работает она маркшейдером. Есть интересные люди, особенно среди строителей. Один из руководителей стройки, Борис Николаевич Ленков, чем-то похож на Юру. Павлик привыкает, изменяется к лучшему. «Чего это я мелю? Ну не дура!» спохватилась она и спросила о Нине Матвеевой и ребятах. Нина Ивановна теперь главный врач лагеря, живет на Лариковой. Игорек и Валерка там же, в лаборатории. Но, видимо, скоро уедут на комсомольский прииск. «А Женя?» «Женя?» — повторил он и не ответил. «Ты не хочешь ее касаться?» «Да, да». Он не знал, что сказать. Разговор расстроился. Оба явно избегали смотреть друг на друга. Юра ждал чего-то совсем другого. А перед ним сидела просто чужая, красивая жена и рассеянно рассказывала о муже и о своих житейских делах. Когда Татьяна снова вышла со стаканами на кухню, Валя наклонилась и молча заглянула в глаза. Юра вспыхнул. Прощаясь, он задержал руки Вали в своих. «Пожалуй, напрасно мы встретились, Валя». «Нет, нет!» Мороз неожиданно спал. Туман сполз в пойму реки и скоро рассеялся. Стало непривычно светло. Краснов шел по центральной улице Аратукана. За эти месяцы было сделано многое. Внимание его привлекла прибитая к углу нового здания управления табличка с наименованием первой улицы. Он остановился и прочитал. «Комсомольская». Кто же дал ей это имя? Управление о таких вещах еще не задумывалось. Значит, сами ребята заботятся о поселке. Ведь большинство решающих участков предприятий и управления возглавляет молодежь. И еще какая молодежь! Горячая, неутомимая, решительная. «Хорошо же, черт возьми! Все хорошо!» — повторил он вслух и поднял глаза. В окне парткома он увидел смеющееся лицо секретаря парткома Дымнова, недавно прибывшего в управление. «Ты что это, Михайло, размечтался?» — встретил его у дверей Дымнов. «Смотрю на тебя, то ты хмуришься, то смеешься, шапке своей не даешь покоя, то на ухо сдвинешь, то на затылок». «Точно подросток!» «Ты верно приметил, Алексей. Думал о комсомольцах и чувствовал себя мальчишкой. Ты, наверное, уже обратил внимание на возрастной состав персонала приискового управления. Да, преимущественно молодежь, и это хорошо. Вместе с опытными старыми горняками поработают, будут отличными специалистами». Дымнов сел рядом с Красновым. «Формирование молодых кадров – дело почетное и нелегкое. Мы порой не оберегаем их от модных заболеваний, ну, скажем, от партизанщины. Стараемся ее не замечать. Вы подразумеваете Шулина?» «Хотя бы. Перехватил транспорт другого прииска. Не выполнил распоряжение начальника управления. И, наконец, приказал вывести из поселка и выбросить на трассу направленного управлением бухгалтера Розова. Куда это может завести?» Краснов улыбнулся глазами.